Братья и сестры, как мы слышим Бога? Бог для нас с вами оставил Библию, Слово Его. И через Слово Свое Бог нам с вами отвечает. Вот когда мы читаем, Бог нам открывает. Но удивительно, Бог не все нам открывает сразу. Вот первый раз мы прочитали, Бог нам откроет одно. Второй раз читаем, Бог нам открывает больше. Итак, с каждым разом Бог открывает нам откровения свои. Друзья, иногда так бывает. Человек прочитал Библию десяток раз, и вдруг он читает место Писания, которое прочитывал много раз, и ему кажется, как будто бы он его никогда не читал. Оно как-то открывается ему иначе, как никогда прежде. Друзья, я хочу прочитать место Писания, записанное в книге Екклесиаст, часть 1 стиха и часть 3 стиха. Книга Екклесиаст, 3 глава. «Всему свое время, время разрушать и время строить». Друзья, и я прочитаю еще место Писания, записанное в Евангелии от Луки, 6 глава, 49 стих. «А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, и который, когда наперла на него вода, тот час обрушился, и разрушение дома сего было великое». Братья и сестры, место Писания «Время разрушать и время строить» я прочитывал много раз. Но когда однажды я его прочитал, мне показалось, я его раньше не читал, как будто бы пропускал. И я задался вопросом, что значит «время разрушать и время строить»? Братья и сестры, время строить, время для нас понятно, время. Мы сегодня имели общение с нашими друзьями, и они нам говорят, вот когда мы жили уже с семьей, первый, второй год, третий год, жили на квартире, и нам казалось все хорошо, нас все устраивало, был уют, все было прекрасно, и нам и не хотелось как-то строиться. Но шло время, сменили одну квартиру, затем вторую, пятую, седьмую, и мы поняли, пришло время строиться, и начали строиться. То есть время строиться пришло. Друзья, я помню, у нас в церкви была молодая семья, родился у них первый ребенок, приобрели они хотенку, две комнаты. Ну и для молодой семьи иметь свою хотенку, две комнаты, конечно, это хорошо и даже очень. И кажется, лучшего и не нужно бы, потому что люди говорят, смелым и в шалаше рай будет. Так было и у них. Родился второй ребенок, третий, а потом четвертый, пятый. И трудно было в двух комнатках, очень тесно. Друзья, им пришло время строиться, они начали строиться и построились. Это время строиться. Братья и сестры, но здесь написано иначе. Время разрушать и время строиться. Время строить. Я сначала подумал, может быть ошибка, может быть что-то здесь переставить местами нужно. Друзья, но я твердо знаю, в Библии ошибок нету. Если написано время разрушать, а затем время строить, то значит это так. Но я задался вопросом, как это к нашей жизни реально применить? Что значит время разрушать и время строить? Потому что Бог написал это для нас тоже. Друзья, на одном жизненном примере хочу эту мысль раскрыть. Было время, мы при церкви строили общеобразовательную христианскую школу. Я занимался этим строительством. Строительство, конечно, немалое. Стройматериалов много, объем большой. Ну и видно по всему, если приобретать материал новый, то, конечно, будет очень дорого. Ну и как-то мы пытались, чтобы приобретать материал подешевле, где-то уже бывший в употреблении, чтобы для нас это было полегче. И вот однажды мне один человек говорит, ты знаешь, вот там за городом выстроен район новый с трехэтажных и двухэтажных коттеджей. И вот его разбирают и стройматериалом продают. Съезди туда и узнай. Мне трудно было в это поверить. Я знал этот район, знал, что там шло в свое время строительство очень мощное. Я решил поехать и посмотреть. К Кстати, думаю, что для тех, кто приезжал сюда, это место знакомое. То есть, вот когда выезжать с Апшеронска в сторону лагеря, то справа находится газовая заправка. И вот на этом месте всем был целый городок с несколько улиц, то есть райончик небольшой. И там были коттеджи новые и трехэтажные. На некоторых коттеджах были крыши, некоторые оштукатурены были, а некоторые сделаны под крышу. Ну и я решил проехать посмотреть. Когда я туда приехал, ну, конечно, неуютная картина, печальная. Десятки людей находятся на этих домах и разбирают. Я, конечно, был удивлен и думаю, может быть, воруют кто-то, ну и как-то продает, пока нету сторожей. А когда я подъехал, я легко понял, почему они разбирают. То есть они разбирали кирпичи, снимали со стен без усилий и иногда без молотка. Просто руками брали и снимали. И я понял, друзья, что в этих домах, похоже, жить люди не согласились. Я нашел начальника и стал расспрашивать. То есть та фирма, которая строила, эта фирма же разбирает и продает. Друзья, а вышло все так. Эти коттеджи строились для богатых людей, живущих на севере. И когда хозяева приехали, посмотрели и проверили раствор между кирпичами, то они сказали, в этих домах мы жить не будем. Они не прожили ни одного дня. И сказали, в них мы жить не будем, разбирайте и продавайте. Они поняли, жить нельзя. Нужно разбирать и чтобы жить строить заново, потому что строение плохое. Друзья, было ясно, что если будет землетрясение маленькое, то плиты третьего этажа будут внизу, на первом этаже. Жить там было нельзя. Друзья, так иногда бывает в духовном строении, так иногда бывает в семьях, если нечто уже построено и видно по всему очень плохо построено, то на этом строении дальше строить нельзя. Иначе написано, разрушение будет великое, нужно разбирать и строить заново. Друзья, я всего на две мысли хочу обратить внимание. Время разрушать. Время иногда приходит разрушать в семье и строить заново. То есть разрушать в том, что находится в твоих владениях, что в твоей власти и в чем ты сможешь разрушить и построить заново. Друзья, мне вспоминается история, знакомая для многих. Бог однажды сказал Иакову, Иаков, встань и пойди в Вифиль, живи там и построй мне жертвенник. Братья и сестры, хочу спросить, как вы помните, Иаков сразу встал и пошел или не сразу? Друзья, Иаков не сразу встал и пошел, нет. Он собрал людей своих, семью свою, всех, кто были при нем, и говорит, принесите богов чужих, перемените одежды, осветитесь. Друзья, я несколько раз просмотрел эту историю и ни разу не нашел, что Бог ему сказал, Иаков, прежде чем идти туда, ты скажи, пусть идолов всех соберут, все, что чужое, не наше, пусть тебе принесут, пусть одежды снимут и оденут нормальные, подобающие одежды, и пусть освятятся. Ты все, что принесут, закопай, а потом иди принеси жертву. Бог так не говорит. Бог ему говорит, встань и пойди. Друзья, но Иаков, я так себе представляю, он сердцем почувствовал, что Бог призывает на служение. Бог его зовет на важное дело. Если Иаков принесет жертву так, как есть, то жертва будет печальная. Эту жертву Бог мог бы и не принять, так себе представляю, и мог бы Иаков благословения не приобрести. Друзья, Иаков запереживал, он сердцем это понял, он это прочувствовал, он собрал всех, и ему принесли все, что он сказал. Прежде чем все сделать, что сказал Бог, он все перестроил в том, что должен был перестроить, где имел власть для того, чтобы перестроить, и перестроил. А потом Иаков встал и пошел. Написано, встали они и пошли. Он пошел и сделал все, как было нужно потом. Друзья, и все было прекрасно и хорошо. Почему? Потому что то, построенное годами, То, что было неугодно Богу, то, что находилось в его шатре, может, или в шатрах ему принадлежащих, он перестроил и приобрел благословение. Братья и сестры, я думаю, что здесь совсем не зря написано, что нужно одежды сменить, нужно просмотреть предметы ненужные и внутри просмотреть, чтобы жертва была хорошей. Друзья, несколько недель назад был молодежный лагерь. И заметно, что некоторым из молодежи вопрос одежды нужно сменить. Да, они находятся, это дети, в христианских семьях, верующие родители, но одежда родителями не проверена ни в шкафах, ни перед уездом сюда. Друзья, это заметно было. Да, конечно, о них, я думаю, что вряд ли будет кто-то говорить открыто, кто они и как. Но я понимаю, это задача наша, задача родителей, пересмотреть в нашем владении. Пусть это одежда наших детей, пусть это предметы наших детей, но это владение наши дети. Пересмотреть и перестроить, чтобы наше служение, наша домашняя христианская жизнь, она была прекрасна жертва для Бога, чтобы Бог это все принимал. И чтобы мы приобретали от Него благословение, нужно проверять, есть ли время перестраивать. Друзья, я расскажу одну историю, она у нас была ряд лет назад, расскажу, насколько помню ее. У нас в церкви была одна сестра-старица. Она была в преклонных годах. И лет 6 назад у нас в семье произошла беда. Старший ребенок выпил кислоты уксусной. Ну, конечно, переживаний было много. Больницы, реанимации. Молилась церковь. И вот заканчивается вечернее собрание. Она подходит ко мне и говорит: «Брат, я тебе хочу дать один совет». Ну хорошо, совет это хорошо, особенно когда очень трудно. Это даже очень хорошо, если и совет хороший. Я говорю: «Хорошо, скажите». Она мне говорит: «Я тебе посоветую, брат, молись после 12». И таким загадочным голосом: «Я тебя очень прошу, молись только после 12». Я спрашиваю: «Сестра, а почему после 12?» «После 12 Бог особенно молитву слышит, молись после 12». Ну и так мне немножко неприятно стало. Ночи, конечно, ночи. Так у ней было. И я, ну, запереживал. Я чувствовал, что какой-то непорядок. Как после 12 ночи Бог слышит по-особенному, да еще такой голос загадочный. Ну, я об этом братьям сказал. Служитель посетил дом ее. И вот при беседе, находясь у ней, он увидел, что у ней находятся некоторые православные атрибуты. То есть то, что в наших домах быть не должно. То, что, о чем Иаков пишет: «Принесите богов чужих». Заметив это, он ей говорил, она ни в какую убрать не захотела. Друзья, прошло 2 недели, прибегает внучка, испуганная, заплаканная: «Бабушка умерла». Когда мы оказались в этом доме, открыли и зашли, друзья, находиться там и минуты было невозможно. На диване лежал черный человек, вид как у негра. Она умерла и пролежала в теплом, закрытой комнате, ну, не меньше недели. Друзья, и когда мы оказались там с братьями, многие из нас выбегали за угол дома, чтобы, ну, исправить то, что было из желудка нашего. Ну, такие, скажем, неприятные позывные. Потом заходили опять туда, и опять кто-то выходил. Друзья, а когда мы снялись с дивана, то оказалось еще страшнее. Черви в разные стороны расползлись. Друзья, жутко было и нам, и тем, кто слышал об этом, видел. Но это факт. Это факт. И я для себя взял мысль. Человек знал, что нужно перестроить. То, что находится у него, не принадлежит Богу. Оно Богу не нужно и противно. Нужно все это убрать. Человека об этом предупредили, но человек не захотел, не убрал. То есть было время перестроить, потому что это было в ее владении, в ее власти, но она не перестроила. Братья и сестры, насколько важно нам проверять то, что нам принадлежит, чтобы, если что-то заметим, находится там, что не наше, что чуждо Богу и христианскому духу и жизни христианской, то нужно перестраивать как можно скорее, чтобы разрушение не было великим. Друзья, вторая мысль, на которую хочется обратить внимание, я прочитаю место Писания, записанное в книге «Исход» во второй главе. «И спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым». И 13 стих. «И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся». Братья и сестры, вторая мысль – это ссоры у наших детей. Ссоры у наших детей, у братьев. Вот по этой истории Моисей увидел, что два брата ссорятся. И ссорятся люди взрослые. Друзья, если люди взрослые ссорятся, мне кажется, потому что они привыкли к этому ссориться. И если ссорятся очень сильно. Друзья, мне кажется, что эти братья с детства привыкли ссориться, раз взрослыми так ссорились очень сильно. Братья и сестры, и когда дети вырастают в ссорах, в частых ссорах, в ссорах таких, что искры летят, и к этому привыкают, и кажется, это все нормально, друзья, то итог в жизни будет тоже печальный. Они вырастут и будут ссориться. Иногда люди думают, годы изгладят. Они вырастут, пройдет переходной подростковый возраст, они станут взрослыми, они все поймут и будут людьми мирными и тихими и дружными. Совсем не так. Если в детстве, в семье они привыкли ссориться, в этом выросли и это не исправили и не помогли им родители, то вырастут, будут ссориться и дальше. Друзья, недавно находясь в одном месте с братьями, то при одной встрече нам одна семья рассказывает, что у них родство очень большое, но родством они общаются очень мало, весьма редко. Говорят, двоюродные вообще не общаются и почти что не знаются. Родные общаются, но очень редко. Друзья, и я думаю, наверное, потому что росли и часто ссорились. И родители эти ссоры не решали. Может быть, думали, да ничего, да это дети, время пройдет, они вырастут и перерастут, и будут мирными. Нет, проходит время, дети выросли, написано об одних. Дети выросли, друзья, но ссоры шли по жизни и дальше, долгие годы. Братья и сестры, я помню одну семью, я их знал не всех, но многих из них. Семья была многодетная, люди были, дети в этой семье очень крепкие, работящие, работали много, зарабатывали хорошо, но с детства они любили ссориться и в этом выросли. И подраться им между собой, это было как с добрым утром, как так просто. Друзья, а когда выросли они, то стали разъезжаться. Уехал младший сын. Лет на 5, если не больше. И о нем не знал почти никто, где он находится. Кто-то ему писал, он не отвечал, потому что просто не хотел. А когда он узнал, что отец умирает, вот тогда он приехал. Он побыл в доме несколько дней и уехал опять. 10 лет прошло. Родные искали, через разные инстанции, но он не подавал ответа совершенно, потому что общаться просто не хотел, потому что вырос в ссорах. Так в жизни и пошло. Дорогие братья и сестры, у нас с вами есть дети. У кого-то 1, у кого-то 2, у меня 5, у кого-то 10. Мы иногда замечаем, что наши дети ссорятся. Если мы с этим смиряемся, если мы не прилагаем старания, чтобы перестроить уже построенное, то значит, итог в будущем будет печальный. Братья и сестры, заканчивая проповедь, я хочу рассказать еще один пример. Въезжая в наш город, за кругом стоит большое здание с белого кирпича в несколько этажей. Многоквартирное. Оно стоит уже лет 10, если не больше. Оно оштукатуренное, там есть отопление, вставлены окна. И кажется, осталось Ну, входить и жить. Но там ни одного дня, ни одна семья не жила. Я задался вопросом, почему же так? Все стоит, все стоит. Осталось только впускать людей. Друзья, оказывается, здание с задней стороны дало несколько трещин сверху донизу. И поэтому в нем жить нельзя, и в эксплуатацию его никто не примет. Друзья, кто-то построил, но все строение оказалось печальным. Нужно разрушать и строить заново. Дорогие братья и сестры, если у нас в сердце есть переживания, если мы замечаем, то, что построено где-то в нашей семье, в наших предметах, то, что находится в семье, в одежде или во внутреннем состоянии, и то, что построено, и строение печальное, мы видим, что дает оно трещину, то строить дальше нельзя. Нужно разрушать и строить заново. Если мы видим, что отношения между детьми в наших семьях, оно становится все хуже и хуже, то нельзя рассчитывать, что годы пройдут, дети перерастут, и дети будут мирными, дружными и хорошими. Так не будет. Нужно сейчас, начиная с сегодняшнего дня, разрушать и строить заново. Как разрушать? Самое верное вижу через молитву, через покаяние, через исповедание на коленях к Богу. И Бог поможет разрушить и построить прекрасное строение, прекрасные отношения на твердом основании на Иисусе Христе. Да благословит нас Бог, чтобы нам, строителям, к нашему строению относиться очень правильно и чутко, чтобы наше строение нас и наших детей привело к небу, к Богу. Аминь. Ярче и лучше, чем солнце востока, Божья звезда нашу тьму разгони. Всех нас к младенцу веди издалека, светом небес озаряй наши дни. Тихо на поле роса трепетала, мирно младенец на сене лежал. Спасителем стал. С чем нам явиться пред всеми желанным? Перлы морей, ароматы лугов, золото гор, драгоценные камни, мир. Чей приношения Бог обладатель сокровищ земных, любит он видеть сердец сокрушение, любит он слышать молитвы простых, ярче всех звезд, что горят на востоке. Божья